400 июль 23. Сын мой, полагаю, что главное сделано. Остается достигнутое закрепить. Направление дано. Само работство зашатавшихся восстановит положение. Суровость будет хорошим лекарством. Мы холодом лечим, когда хромает занемогшее качество. Обстоятельства вынуждают. Могу ли поручиться о зоркости вашей, чтобы малейшие попытки темных сил снова приблизиться пресекать? Крепче держитесь за меня. Зло помогу поразить. Разве не видите руку мою в этих событиях, вокруг вас происходящих? Их направляла моя рука к правильному их разрешению. Еще раз имеете свидетельство, что заботою не оставлены. А теперь пойдем дальше. Опыт, полученный, показывает, что чувство знанию следует доверять больше, чем глазам, чем интеллекту, чем словам неискренности и обмана. Не имеют значения слова. Часто обманывающий верит сам тому, что говорит, прикрывая ими нежелательные для себя факты. Не верьте словам, считайтесь с делами и чувство знанию дайте простор себя уявлять без помехи. Как многое часто мы знаем, но не желаем или не умеем дать себе в этом ясный отчет. Чувство знания нуждается в заботливом и бережном к нему отношении. Надо уделять больше внимания тому, что оно приносит, сосредоточиваясь на поступающих через него фактах. Многое станет сразу же яснее и определеннее, ибо сознание, как луч прожектора, позволяет сделать четким полученное впечатление. Чувство знания будет расти. Всегда есть причина, если оно дает знак, что что-то вдруг нам неприятно или вызывает в нас противодействие окружающим. Мы еще не отдаем себе отчета в том, что случилось, но сердце уже чувство знает. Эта область требует внимательного к себе отношения и постоянной заботы. Многое в ощущениях человека вызывается неосознанным знанием неизвестных еще мозгу явлений, не дошедших еще до него или ему недоступных. Реакция сердца на сущность человека очень показательна, но не желает считаться с ней мозг. Какая масса интереснейших наблюдений раскрывается перед человеком? Как бы целый мир открывается для познавания, но не через мозг. Общение тоже идет этим каналом через сердце, и сердце растет и утончается, погружаясь в эту тончайшую работу. Чувство знаний развивать. К центрам, раскрывающимся, знание притекает через посредство его и достигает сознания. Много знает дух. Духа знаний и чувство знаний связаны неразрывно. Оба означают непосредственные знания без вмешательства мозга. Когда сознание сосредоточивается на том, чтобы получить знание непосредственно, оно его получает, если не давать мозгу возможность вмешаться в процесс. Мозг может в этих случаях исполнять чисто подслужебную роль учетчика поступающих в сознание фактов. Но само получение идет помимо него. Духознание и чувство знания становятся для утончающегося сознания новым методом получения знаний, а также информации по интересующему человека вопросу.